Западный фронт. Территория бывшей республики Польша. 8 января 2012 года. 4.01 по местному времени. Окрестности наспункта Новый Двор. Пункт временного размещения разведбата 80-й гвардейской мотострелковой бригады 2-й ударной армии ВС Советской России. Старший сержант Антон Ропша Варламов, командир отряда тактической разведки. Чужой среди чужих. В модуле царил тот сорт тревожной тишины, когда людское сонное дыхание прерывается то вскриками, то бессвязным бормотанием. Я же просто лежал с открытыми глазами, разглядывая сетчатую изнанку верхнего яруса нар. Чувство времени подсказывало, что 16:00 новых суток уже миновал, но 5-й еще не наступил. Не утерпев, все же поднес левую руку на уровень глаз. Рыжие цифры складывались в комбинацию 4-0-1. Значит, все верно, и чутье не сбилось. Осторожно, чтобы не потревожить спящих ребят, я встал и проскользнул в сортир. Умылся холодной водой, еле бежавшей из-под крана. Что-то заставило посмотреть на свое отображение в небольшом овальном зеркале над раковиной. Вроде ничего не изменилось. Короткий седой ежик волос, да изборожденное морщинами обветренное лицо, заросшее трехдневной щетиной. Черные глаза с покрасневшими белками смотрят из-под набрякших век с какой-то тяжелой злостью. Отерев капельки воды, стекавшие по подбородку и щекам, я также тихо возвращаюсь на свою койку и пытаюсь уснуть, продумывая уже определенный маршрут до места операции. Обычно это помогает успокоить мысли, а вслед за спокойствием всегда приходит сон. Но в этот раз ничего не вышло. Голова работала четко, а сон не желал приходить. Снова поднявшись, я вышел в тамбур. Обув берцы и накинув бушлат, вышел на улицу. Тут все было в движении, не замиравшим ни на секунду. Ревели двигатели, слышались отрывки чьих-то разговоров и где-то играла музыка. Снова утвердив ящик у стены, присел и, опершись на стену модуля, запрокинул голову вверх. В совершенно черном небе не было ни единого просвета. Лишь изредка на западе вспыхивали зарницы, слышался отдаленный рокот артиллерийской канонады. «Товарищ командир, можно присесть?» На пороге стояла Кольцова. Девушка зябко куталась в свой бушлат, который больше походил на приталенную по фигуре дизайнерскую куртку. Я кивнул, пододвинув ей второй ящик. Бегло окинув девушку взглядом, я понял, что она уже успела умыться и убрать волосы в знакомый уже мне свободный хвост. Заколка тускло блеснула в рассеянном свете фонарей. Приличия требовали как-то поддержать разговор, ведь не просто же она так выскочила вслед за мной. «Почему не спите?» «Если можно по имени. Я никогда не могу уснуть на новом месте». «Бывает. А по имени это по-нашему или...» Даже в сумерках я увидел, как глаза Жени слегка сузились, а в уголках рта появились упрямые морщинки. Но голос не дрожал. То он остался таким же ровным и дружелюбным. Видимо, я не первый, кто задавал этот вопрос. «Что бы там ни было, я русская. Уехать в Англию не было моим выбором. Детей обычно не спрашивают». «Простите, Женя». «Ничего. А вас?» «Почему всем вокруг так важно, как меня зовут?» Имя и фамилия сразу пробуждали воспоминания о той, прошедшей жизни. Такие блеклые и далекие, будто бы все это было не год, а сотню, тысячу лет назад. Как это объяснить посторонним? Да и надо ли? Поэтому ответил коротко и отстраненно. «Зовите, как все. Либо командир, либо Ропша. Имя и фамилия остались там, в прошлом». Отблеск раскачиваемого ветром фонаря, отразившись в глазах Жени, заставил ее глаза блеснуть желтым огнем. Это выглядело одновременно красиво и странновато. Немного склонив голову к левому плечу, она возразила с непонятной мне горячностью. «Но ведь это страшно — потерять все, даже имя. А не страшно помнить все, что было связано с ним? Для меня воспоминания просто стали лишним грузом, даже помехой. В любой миг жизнь может закончиться, и тогда кому будет важно, кем я был и кем мог бы стать?» Эта мысль много раз приходила на ум, помогая сосредоточиться на конкретной задаче, стать сильнее обстоятельств и преодолеть ловушки, воздвигаемые слепой военной удачей. Ведь она приходит не только, когда я ее зову. Если фортуну выкликает враг, ему тоже может повезти. И снова отрицательно мотнув головой, возразил: «Я так не думаю». Все, что было до войны, сгорело и обратилось в пепел. Американцы решили, что мы не заслуживаем имен и места под солнцем. Вот объясни им, как сильно они ошиблись. Тогда можно будет подумать над именами и прочим. Вы ненавидите их всех? На обращенном ко мне лице девушки отразилось некое смешение чувств. Любопытство, упрямство и затаенный страх. На такие вопросы лучше отвечать прямо и без извивов. Завтра мне с этой девочкой предстоит идти в бой. Чем меньше секретов, тем лучше. Посмотрев прямо ей в глаза, отвечаю. Да. Она не отшатнулась, но, опустив лицо, вдруг потерла ладошками его и, снова подняв на меня заблестевшие глаза, уточнила. А женщин и детей? О ком она спрашивает? Явно не о местных. Эти все попрятались или бежали дальше к немецкой границе. Оставшиеся вели себя заискивающе. Лишь немногие пытались как-то сопротивляться. Но Женя, как и все вокруг, бредила походом на Америку. Знамя над тамошним Рейхстагом и салют. Оптимизм – это свойство молодости. Даже ходя каждый день по краю, они думают, что никогда не умрут. И снова решил сказать, как есть. Пока не встречал детей. Но пару женщин пришлось того. Они солдаты, и я тоже. И вообще, если доберемся до самой Америки, там видно будет – но жалости к ним нет, это я точно могу сказать. А вы? Слегка задумавшись, девушка, машинально поймав непослушную прядь, выбившуюся из-под шапки, заложила ее за ухо. Наконец, пожав плечами, ответила просто. Ненавижу ли я их? Военных – да. А мирные люди, они и есть мирные. Как их можно ненавидеть? Опять этот оптимизм. И ведь все, что я скажу, пролетит мимо. Смысл не задержится в этой молодой голове. Видимо, есть вещи, которые каждый должен познать сам. Но все же я возразил, впрочем, без особой надежды на понимание. Дело ваше. Но это опасно, разделять их на врагов и как бы не врагов. Рано или поздно любой из них возьмет в руки винтовку, пистолет, да даже кухонный нож или гранату. Опасно это. В свою веру не агитирую. Просто подумайте над этим, Женя. Она кивнула, но без паузы, что означало, мой аргумент цели не достиг. Она здесь просто из любопытства. Она снова посмотрела прямо мне в глаза и выдала. «Вы воевали раньше?» Говорить дальше смысла не было. После ее легкомысленного кивка я, утратив интерес к разговору, отвечал односложно. «Да». «Это был Афганистан?» «Я не такой старый. Это было позже». Но следующий вопрос удивил. Она все-таки услышала, хоть выводы были весьма своеобразные. «Про кухонный нож и гранату — это оттуда?» «Да, было дело. А та война, она была какая?» «Там все было иначе. Война, как любая форма существования, имеет схожие черты, но суть у них всегда разная». «Да вы философ. Просто живу давно. Если вы проживете достаточно долго, сможете составить собственное мнение. А сейчас...» «Идите спать, Женя. Это приказ». Девушка хотела еще что-то сказать, но, видимо, отстраненный тон, каким я оборвал наш разговор, удержал ее. Молча кивнув, она зашла в модуль, слегка рисковато прикрыв дверь. Немного посмотрев на то место, где стояла Кольцова, я вдохнул холодный, сырой воздух, пропитанный парами солярки и масла. Снова прикрыв глаза, прислонился затылком к холодной стене и задремал. В серой дремотной пелене крутились обрывки фраз. Постоянно всплывало разочарованное лицо этой девочки. «Что-то я упустил. Видимо, действительно старею. Говорил девочке очевидные для себя вещи, но взаимопонимание не вышло. От дремы пробудил скрежет и чавканье мостков по едва застывшей за ночь грязи. Митрич выбрался из модуля за водой. Едва бросив косой взгляд в мою сторону и кивнув, он скрылся за углом. Крайний день перед выходом начинался. Поднявшись, слегка размял затекшие от долгого сидения ноги, зашел в модуль. Наконец-то закончились эти душевные разговоры, и жизнь снова приняла понятное очертание. Показывать новичкам наш трофейный арсенал пришлось уже в роще, где было оборудовано импровизированное стрельбище. Таскали мешки с землей и размещали мишени вместе с бойцами из других разведгрупп. Поэтому пришлось разделить время тренировок. Но на этот раз все было иначе. Смурной Митрохин сквозь зубы сообщил, что комбриг распорядился отдать стрельбище нам на всю первую половину дня. И сейчас новички и прикомандированные офицеры под руководством Бабакаева осваивались с трофейным оружием. В принципе, у всех получалось неплохо. Казусы начинались при неполной разборке и чистке. У нас в отряде было не так много трофейных стволов. Американское оружие слишком капризное для войны. Мы используем из крайней необходимости. Оставшиеся в отряде образцы отбирались более чем из 5 десятков разного трофейного хлама. Но все отобранное работало как часы, поэтому особых проблем на выходе не ожидается. В этот раз я отобрал самое лучшее из имеющегося. 2 короткоствольных ручных пулемета SPW, 4 карабина М4 в разном обвесе и 2 вполне годные винтовки Remington 700. SPW. Имеется в виду облегченная модификация штатного ротного пулемета М249 под патрон 5,56 на 45 мм НАТО для американских сил специальных операций. Special Purpose Weapon. М4. Имеется в виду автоматический карабин Colt М4 в варианте МК.18 CQBR под патрон 5,56 на 45 мм НАТО. Remington 700. Тут ропша слегка упрощает. Имеется в виду Remington 700 BDL. Винтовка принята на вооружение Корпуса морской пехоты США в 1987 году под индексом М24. Тоже весьма капризное оружие, адаптированное исключительно к жаркому ближневосточному климату. Но от снайперских винтовок решено было отказаться. Амеры часто пользовались нашими трофейными винтовками, это было в порядке вещей. А увидев, как Шолохов стиснул ремень своей СВД, я даже настаивать не стал. Бабакаев привычно взял пулемет, который в его лапах смотрелся как игрушка. Офицеры взяли по карабину, как и бывший штрафник Поташов. За 2 отведенных на огневую подготовку часа я всего несколько раз вмешивался и показывал новичкам, что и как. Правда, пришлось повозиться с процессом разборки и сборки, но к обеду оба новобранца, как и офицеры, вполне освоились. Позже я раздал новичкам оружие крайнего случая. На заинтересованные взгляды пришлось ответить короткой лекцией. Поскольку мы идем за линию фронта, работать будем предельно тихо. Задача поставлена не диверсионная, а разведывательная. И противник часто будет недосягаем для ножа или приемов рукопашного боя. Поэтому мы пользуемся оружием скрытого ношения, типа пистолета ПСС. Предельная дистанция эффективного огня для него – 10-12 метров. ПСС – пистолет самозарядный, специальный. Еще одна уникальная разработка времен СССР для подразделений специальной разведки, не имеющая аналогов до сих пор. Я выложил на пенек 4 плоских, курносых пистолета с непривычно широкой рукояткой и приложил каждому по 2 запасных магазина. Новички с интересом разобрали оружие. Не дожидаясь вопросов, я отстегнул с пояса обычный подсумок, в котором амеры носят кто во что гораст. Расстегнув клапан, я показал притороченную с внутренней стороны кобуру и отверстие в боковой стенке сумки. Потом прикрепил ее обратно и, без предупреждения, повернувшись в сторону импровизированного стола, 2 выстрелил. Стол был в 10 шагах. На нем я предусмотрительно поставил жестянку из-под тушенки. Выстрелов никто не услышал, а банку снесло куда-то влево. Она потерялась в спутанных клубках прошлогодней травы. Вынув руку из-под сумка, я показал бойцам, что она в перчатке. Пистолет стреляет абсолютно бесшумно. Отдача существенно меньше, чем у всего, чем вы упражнялись до этого. Единственное правило – используйте перчатки. Гильзы экстремально раскаляются. Подсумки кевларовые, их прожечь не выйдет, но внутрь ничего не класть. В каждом магазине по 6 патронов. Для упражнений даю по 12 штук каждому. Рукоятка широкая. После занятий разрядите оружие и потренируйте хват. Даю 30 минут. Гильзы после завершения тренировки собрать и сдать коптеру под запись. Если пропадет хоть одна, искать будете все, пока не найдете. Все, бегом марш на огневой рубеж. Стрельба из незнакомого оружия давалась новичкам непросто. Только Женя держалась уверенно, и я в который раз уже подумал, что девушка не так проста, как мне хотят показать. Но, с другой стороны, хоть в ком-то я могу быть чуть более уверенным. Видя, что на нее обращают повышенное внимание, девушка работала чуть более собрано. После окончания стрельб она подошла ко мне и прямо спросила. «Что-то не так, товарищ командир?» «Нет, все нормально. Приходилось раньше работать с этим оружием?» Женя, слегка наклонив голову в знак согласия, улыбнулась и, убрав куцепистолет в подсумок, добавила. «Мы работали со 2-й модификацией. Там чуть сильнее отдача и предохранитель неудобный. Этот гораздо надежнее, как мне показалось. А вам?» «Не с чем сравнивать. Эти-то по бартеру достались. Патроны редкие, а в остальном машинка надежная». Заметив, что остальные смотрят в нашу сторону, я оборвал разговор. Вместе мы осмотрели мишени. Лучшие результаты были у Кольцовой и Шолохова. Остальные справились вполне сносно. К тому же на улучшение показателей не было ни патронов, ни времени. Снова построив отряд, я обратился к бойцам, глядя в первую очередь на вновь прибывших. Хорошо справились только бойцы Кольцова и Шолохов. Остальным — тренировать хват и привыкать к оружию. Теперь еще один секрет нашего отряда. Сержант Бабакаев, ко мне. Покажем новичкам американку. Артур, понимающе улыбнулся и на ходу расстегивая сбрую, приладил к левой стороне груди нож в стандартных амеровских ножнах. Развернув сержанта лицом к строю, я показал, как закреплено оружие. Амеры больше всего ценят комфорт. Это слабость. Их инструкторы учат, что подобное расположение ножа удобно и оптимально для победы в схватке с одним и более противниками. Но это только в случае открытого боестолкновения, когда есть время на подготовку. Развернув Артура влево и став напротив, быстро выхватил нож у него, сразу выйдя на связку ударов в горло и по рукам. Потом вернул нож Бабакаеву и приказал остальным разбиться на пары. «Поскольку на этом выходе мы работаем под прикрытием, таким приемом будет проще работать с групповыми целями, если возникнет угроза раскрытия. Старожилы в лице сержанта Бабакаева и рядового Караваева покажут, как правильно высвободить нож из фиксатора ножен. Даю час на освоение». Сначала у всех выходило плохо. Амеровские ножны не такие тугие, как наши, от ножа разведчика, но там есть хитрый выступ, мешающий выдернуть клинок. Поэтому такой прием выполняется с небольшим поворотом кисти вправо, иначе ничего не выйдет. Когда и эта хитрость была освоена, я снова построил отряд и снял с пояса флягу в натовском чехле. При виде фляги только Сеня Молоков едва заметно улыбнулся. Остальным удалось удержать на лицах нейтральное выражение. Показав флягу на вытянутой руке, я обратился к новичкам. «Перед вами обычная фляга. Такая есть практически у любого вражеского солдата или офицера. Боец Поташов, ко мне!» Бывший штрафник подошел, с некоторой опаской глянув на флягу, и отвинтил колпачок, наполнил и выпил, затем предложил. «Пейте, боец Поташов, до дна!» Тот с опаской принял стаканчик и отпил маленький глоток. На лице его отразилось недоумение, и он выпил. Видя его замешательство, я поинтересовался. «Что это было, Поташов?» «Вода! Вроде обычная вода, товарищ командир!» Снова наполнив стаканчик из фляги, я опять протянул его Поташову, и тот безбоязненно выпил, но уже через мгновение он согнулся пополам и отплевывался. «Как? Что это?» Я сделал знак Молокову, и тот отвел пострадавшего в сторону, дав выпить обычной воды из пластиковой бутылки. Перевернув флягу, я снова обратился к заинтересованным новичкам. «Вы все видели, как сначала мы оба выпили из фляги, и все было нормально. Перед вами специальный инструмент под названием «Фиал-2С». Внутри находится полость, отделенная от остальной емкости переборкой. Туда закачивается специальный состав, вызывающий различные отстроченные эффекты. Потерю сознания, рвоту, диарею, смерть. На боку есть небольшая утопленная в корпус кнопка. Дабы вызвать доверие, отпиваем сами. Потом жмем кнопку, и цель пьет уже отравленный коньяк или воду. Эффект отсрочен на несколько секунд. Поэтому лучше успеть угостить группу из нескольких противников, дабы вывести их из строя или уничтожить. Таких фляг у нас всего две. Одна будет у меня. Другую получает боец Кольцова». Посмотрев, как отплевывающийся Поташов встает в строй, я еще раз показал всем пустую флягу. «Такое устройство может быть не только у нас. Будьте осторожны. Не пейте все, что вам предлагают незнакомые люди. Сейчас там был хинный раствор. В боевой обстановке будет что-то более вредное для здоровья. Все, занятия на полигоны закончены. В расположении занимаемся подгонкой снаряжения. Учим легенду. Налево. Бегом. Марш!» За столом все не поместились. Я обосновался в едва прогревшемся десантном отделении «Жука». В принципе, так даже лучше. Не люблю ходить и заглядывать каждому через плечо. Пусть работают сами. Если что, старички наши подскажут, а вечером я проверю. Мой комплект снаряги был давно готов и сейчас разложен на ящике и креслах у левого борта. Иногда бессонница помогает, сокращая количество неотложных дел. Единственное, что сделал с удовольствием, так это перебрал весь снаряженный боекомплект к своему карабину «Скар». Эту машинку я взял в качестве трофея еще в начале наступления, когда мы тремя взводами ходили в рейд по тылам отступающих амировских частей. Помню, звено наших крокодилов отработало по целям метрах в 100 от крупной дорожной развязки. Там скопилась куча вражеской техники. Амеры в панике бросали танки, БТРы, пересаживались в легкие джипы, даже брали гражданские легковушки и драпали в сторону побережья. Там их встречали заградительные отряды. Их формировали из высадившихся в Гданьском порту остатков НАТОвской 113-й дивизии «Скандинавия» и частей американской военной полиции, собранной с разбомбленных за сутки до этого германских военных баз. Личный состав был пестрый. Винегрет из норвегов, шведов, но основной костяк все же составляли финны и прибалты. Заградители быстро выставили кордоны на дорогах и вдоль побережья. Им было приказано стрелять поверх голов, но если на кордонах стояли прибалты, то не церемонясь открывали огонь на поражение. Согласно расчетам разведотдела фронта, бегущих очень быстро развернут уже через полкилометра от развязки. Наша задача была вести скрытое наблюдение и угадать тот момент, когда вся масса отступающих амеров повернет обратно, точно в огневой котел. Все вышло, как и планировалось. Мы обосновались на виадуке в полусотни метров от развязки. Двигаться вперед приказа не было. Все целеуказания Сеня передал в арт-дивизион, а батальон приказывал сохранять текущую позицию и ждать. В командирский ПДУ я видел, как все происходило. ПДУ-4. Прибор дальномерный, угломерный. Лазерный импульсный дальномер с выделенным телевизионным каналом. Оптика дальномера дает отличное приближение. Амеры были как на ладони. Нестройными ручейками, сбиваясь в группы или по одному, они бежали обратно. В какой-то момент огромная толпа их скопилась у съездов к той самой магистральной развязке с брошенной техникой. Наушники у меня пискнул зуммер полученного сообщения, и на экране тактблока высветилась команда «Воздух-3». Мы еле успели убраться в дренажную канаву, и через минуту земля словно ожила, потеряв твердость. От грохота разрывов и ослепительных вспышек света мы потеряли сцепление с реальностью. Казалось, вместо земной тверди мы очнулись посреди бушующего яростью штормового океана. Артналет продолжался почти час, а команда на выдвижение прошла еще минут через 30. К тому времени дым немного снесло ветром, но белесая дымка и жар от раскаленной земли все еще держались. Скажу честно, целых людских тел я в тот день не увидел. Плоть не выдерживала обрушенной на нее мощи, пожравшего все огня, и просто испарялась. Мы искали уцелевшие штабные машины, компьютеры, любые документы. Вот в одном перевернутом на крышу БТРе я и нашел этот карабин. Оружие и еще целый кофр всякой приспособы к нему сохранился в неприкосновенности. Еще там была куча наших старых карт, еще до военных времен. Пара бронированных ноутбуков и почти неповрежденный модуль спутниковой связи. Карабин мне понравился тем, что к нему подходили наши семерочные 7,62 мм патроны и штатные магазины от калаша. Робша говорит о штурмовой винтовке, разработанной для американских сил спецназначения в 2004 году. Это модификация МК.17 Scar H Heavy, укороченная для ближнего боя. CQC – Close Quarters Combat. Она использует в качестве дополнительного калибра советский патрон 7,62x39М43. Мы в то время редко использовали амеровский прикид. Не было нужной сноровки. Но карабин я себе оставил и с тех пор всегда ходил на махновскую свадьбу только с ним. Разведгруппы маскировались под отступающие части различных частных военных компаний, которые чаще всего были вооружены весьма пестро. Можно было позволить себе брать штатное личное оружие, ведь наемники зачастую пользовались чешскими, румынскими или болгарскими подделками под калаш. Однако сейчас обстановка кардинально изменилась. Амеры с подозрением относились к тем из своих, кто подбирал и использовал трофейное оружие. Любое подозрение приводит к задержке и более тщательной проверке на блокпостах и в городских комендатурах. Если на дорожных постах можно на крайний случай убрать заподозривших неладное, то в городах или в гарнизонных комендатурах такой фокус, скорее всего, не пройдет. Поэтому я с сожалением разобрал автомат и установил механизм и ствол под натовскую «пятерку». Единственным утешением могло служить то обстоятельство, что у меня на этот случай был припасен безотказный бубен на 200 патронов. приноравливаться к пятерке после родного 7.62 не особо трудно. Отдача ощутимо меньше, увод ствола вправо и вверх не такой резкий. А вот с системами связи и приборами наблюдения проблем не было совершенно. Месяц назад нам поступили чехлы и фурнитура от французской системы «Арбалет», весьма схожей внешне по компоновке с нашей «Звездой 3М». Молоков поставил на наши такт-блоки внешние панели от французских и поменял внешнюю заставку дисплеев. В фоновом режиме она выдавала картинку с англоязычным интерфейсом. Но по нажатию кнопки входа все менялось на русский язык, обретая привычный вид. С комплексом спутниковой связи все было еще проще. Сеня установил его в десантном отделении «Жука», и тот работал на натовских протоколах обмена данными, но был сопряжен сетью отряда, как дублирующая подсистема. Мы могли слушать вражеские переговоры, общаться с амерами, передавать сигнал по запросу свой-чужой из кодовой таблицы, обновляемой прямо из их сетей. Но в случае необходимости переключались на наши протоколы обмена данными. Это занимало буквально пару секунд и не вызывало подозрений. Новички были ознакомлены с той частью тонкостей, необходимых для взаимодействия в разных ситуациях. И как раз сейчас Сеня их натаскивал, что и как делать. Это было видно по мерцающим меткам на слабо светящемся дисплее блока связи, включенного в тестовый режим. Когда снаряга была подготовлена, я снял с шеи тяжелый кожаный мешочек и высыпал на крышку ящика россыпь звездочек и несколько стертых лычек от полевой повседневки. Потом потянулся и достал из-под сиденья увесистый портфель. Вынул оттуда связку американских военных жетонов и выбрал себе один. 5 строчек. Манкевич Кевин Джей. Далее шел 9-значный номер страховки, группа крови и резус. Последним шло вероисповедание. Кевин Манкевич был протестантом. Сержант Манкевич служил в 18-й инженерной бригаде. Последняя должность – командир 3-го отделения взвода «Браво». Командир – первый лейтенант Лорен. Все бойцы отряда, кроме лейтенанта Кольцовой, были из той же бригады, но из разных подразделений. Женя рассказывала свою легенду только перед командирами блокпостов и комендатур. Я с моими людьми играл роль обычного окруженца, не посвященного в разные тонкости. Преодолевая внутреннее отвращение, я одел глухо брекнувшие жетоны на шею. Чужая жизнь жгла кожу. Притворяться было не впервой, но от этого не менее противно. Работа под прикрытием требовала больше нервов, нежели обычный рейд в ближнем тылу. Но таких категорий, как «нравится», в армии не бывает. Поэтому я еще минут 10 перебирал потускневшие уже звездочки из мешочка. Окончательно раздражение ушло, когда оберег занял свое место рядом с жетоном покойного сержанта Манкевича. Быстро, но тщательно стало облачаться в амеровскую форму. Потом отдел и подогнал снарягу. Трофейный глок занял свое привычное место в набедренной кобуре слева. А кинжал с узким вороненым лезвием, тихо скользнув в кевларовые ножны, скрытые рукавом куртки, замер в ожидании. Я вышел из недр жука, вдохнул сырой стылый воздух, полный разных запахов большого военного лагеря. Эмоции ушли куда-то на второй план, уступив место сосредоточенности. Чувства привычно обострились. Теперь я готов воевать, и завтрашнее утро больше не таило в себе неопределенности. Броневик резко накренился вправо, но вскоре также резко выправился и под колесами зашуршал гравий. Мелкие камешки зло стучали в днище, но это скорее чувствовалось, нежели реально раздражало. Рев двигателя поглощал большую часть звука внутри машины, и, естественно, ничего из происходившего снаружи мы слышать не могли. В наушнике булькнуло, голос командира группы прикрытия звучал отчетливо и громко. «Снегирь-4, здесь Топаз-26. Даю координаты для погремушки через 1, 2. Прими влево 30, как принял». «Здесь Снегирь-4. Принял. Начинаю маневр». Я переключился на внутренний канал связи и скомандовал Караваеву, исполнявшего у нас роль мехвода. «Уж, сворачивай в лес. Дистанция от дороги 30 метров. Сейчас Артуха работать будет». «Есть». Мы выехали с позиции взвода прикрытия ровно в 5 утра. И словно бы уходя от минометного обстрела, свернули с шоссе на проселок. Миновав открытый участок еще твердой, прихваченной морозом грунтовки, жук вырулил на окраину покинутого жителями хутора. Место было открытое, все строения превратились в низко сидящие руины от частых обстрелов с той и с другой стороны. Минут 10 стояли за куском уцелевшей стены коровника, пока со стороны позиции второго взвода не началась интенсивная пальба из всех стволов. Я толкнул в бок Бабакаева и остальных, кроме мехвода, знаком показав на задний люк. «Выходим, начинаем шуметь. Огонь вести через ночник строго в подсвеченную смежниками область. Вперед!» Я выходил последним и слегка замешкался, подбирая ремень автомата. Бойцы уже разошлись вдоль обрушенного участка стены и направили оружие в сторону позиции взвода прикрытия. Тоже опустив на глаза прибор ночного видения, присмотрелся. Кругом все стало серовато-зеленого цвета. До позиции взвода, откуда по хутору велся огонь, было 50 метров. Но пули и разрывы гранат ложились перелетом. Стрельба привлекла внимание вражеских наблюдателей. Но все, что они могли видеть, это дым и всполохи разрывов. За час до начала операции сам командир прикрывающих нас мотострелков показал кучу набитых щебнем мешков, надежно присыпанных землей. «Гляди сюда, разведка!» Он указал на примотанные к стволам двух старых берез инфракрасные фонари и щелкнул кнопкой небольшого пульта. «Свет будет виден только в ваши ночники. Место тихое, но полите аккуратно, мало ли что». Сдвинув собачку предохранителя на одиночный огонь, я поймал в прицел небольшое пятно света в глубине позиции мотострелков и открыл прицельный огонь. Пули ложились ровно в этот круг. Вспышки выстрелов должны быть отчетливо видны из полосы кустов у поворота дороги. Место удобное, там глубокий овраг, и можно скрытно перемещаться в лесополосе, тянущейся до самого передового поста амеров. Теперь, как только мы окажемся у них, картина боя будет выглядеть совершенно достоверно, и даже их разведка подтвердит, что никто из моих бойцов не стрелял в воздух. И даже водитель остался внутри, якобы устраняя поломку. На самом деле Караваев просто сканировал рабочие частоты амеров. Учитывая, как глубоко на этот раз нужно продвинуться, такое громкое появление будет кстати. И верно. На третьей минуте частой пальбы раздался мелодичный гудок. Караваев сообщил по короткой связи. «Командир, есть запрос на общей частоте коалиции. Похоже, наш концерт заметили». «Отлично, заводи». Переключив канал общей связи, отчетливо проговорил, чтобы услышали все. «Всем прекратить огонь. Нам ответили с той стороны. С этого момента переключаем общую и короткую связь на амеровские рабочие частоты. Говорить только по-английски или по-польски. Ни одного русского слова. Все в машину. Бегом». Последним прекратил стрельбу капитан Тимофеев. Опустив автомат так, что он повис на ремне у бедра, я тронул едва видимый переключатель на торце коммуникационного блока. После резкой вспышки статических помех послышалась быстрая скороговорка английской речи. «Неизвестное подразделение, ответьте. Перейдите на частоту 11.48 и назовите себя». Зажав тангенту, я сделал как можно более запыхавшийся голос и, сглотнув вдруг образовавшуюся слюну, прохрипел. «Здесь дорожный бегун 26, код верификации Браво 6631!» Несколько секунд в эфире был только треск. Пару раз на волну запрыгивал кто-то еще. С позиции второго взвода все стреляли. Плотность огня не ослабевала, смещаясь правее от развалин коровника в сторону руин жилых построек. Наконец тот же голос снова зачастил так, что я едва понимал смысл сказанного. «Принято, дорожный бегун 26. С вами говорит капитан Райнер, командир аутпоста Речной 1-3. Передаю маршрут движения. Активируйте канал Синий 3. Вот оно что. У амеров налажена сеть обмена данными Blue Force. У нас этот модуль есть, но при обмене протоколами данных нужна сверка цифровых подписей. А это по каким-то причинам нежелательно, как мне сказал технарь из разведотдела бригады. Поэтому я снова вышел на связь с неизвестным и с как можно большей горечью в голосе сказал. «Я сержант Манкевич из 18-й инженерной. Рембригада «Браво». Ответ отрицательный, сэр. Шифратор блока спутниковой связи не работает. Дайте ракету для обозначения точки движения». «Понял тебя, дорожный бегун. Даю две белые ракеты. Интервал 3 секунды». «Принял, Речной 1-3». Забравшись в бронетранспортер, я показал всем большой палец, мол, получилось. И уже по-английски приказал Караваеву. «Ориентир — поваленная береза. Наблюдать за лесом. Сигнал на движение — 2 белых ракеты. Выжми все, что можно». Саму ракеты я не видел. Все внимание было поглощено выведенной на планшет автокартой участка леса впереди. В следующее мгновение в наушнике послышался голос Караваева. Говорил он на вполне сносном английском. «Есть ракета, сержант. Вторую вижу». «Вперед!» Жук резко взял с места и, быстро набирая скорость, выбрался из развалин. Поскольку вооружение с него было снято, внутри не было приборов наблюдения или телевизионных прицелов. Данные шли на мой планшет как по амировским, так и по нашим каналам, поэтому было видно, как шеврон, обозначавший жука, медленно выворачивал в сторону шоссе. Бух! Слева и позади разорвалась мина, потом еще и еще. Резкую частую дробь выбили по броне осколки и куски мерзлой земли. Артуха не подвела. Разрывы прошли ровно в тот самый момент, когда броневик уже скрывался в лесу. Жук и так имел довольно потрепанный вид, но амеры точно будут присматриваться к машине, только что побывавшей в бою. Вновь ожила рация. Давишний амер снова вышел на связь. В его голосе читалось неподдельное волнение. «Дорожный бегун 26. Здесь речной 1-3. По вам работают минометы противника. Каков ваш статус?» Видимо, обстрел еще больше помог камерам поверить, что перед ними свои, выбирающиеся из окружения. Поэтому я ответил без промедления. «Здесь дорожный бегун. Идем в точку рандеву. Потерь нет». «Принято. Ожидаем вас». Я нажал еще раз незаметно снаружи кнопку на панели быстрого доступа, и карта с российскими обозначениями и телеметрией пропала. Теперь на экране планшета была нанесена статичная обстановка недельной давности, как раз когда бригада сержанта Манкевича попала в огневое окружение и была полностью уничтожена. Там еще были мои собственные пометки, якобы отмечавшие путь жука и все советские части, встреченные по пути. Причем сделано это было нарочито неумело, с кучей ошибок. «Сержант, вроде приехали». Бронетранспортер тряхнуло еще несколько раз, и машина замерла с легким креном вправо. Бабакаев открыл заднюю дверь, и бойцы один за другим выбрались наружу. Я выходил последним, окинув еще раз обстановку внутри. Выглядело все достаточно грязно. Запахи сгоревшего пороха, смазки и человеческих немытых тел от распиханных по углам тряпок создавал нужное впечатление. Выбравшись наружу, я сразу увидел пятерых амеров в зимнем камуфляже с нашивками 143-й пехотной бригады «Страйкер». У всех американские автоматы разной степени потертости. Снаряга и обмундирование же напротив, с иголочки. Все пятеро стояли возле джипа с пулеметной турелью, развернутой стволом на нас. Машинально отметил, что это ротный М240, и за гашеткой никого нет. В то же время было довольно светло, и я не уловил движения в оборудованной чуть дальше стрелковой ячейке. Там тоже было пусто. Но прожектор на вышке у ворот аутпоста светил на дорогу перед джипом. Амеры не слишком опасаются нас. Значит, легенда сработала. Один из солдат шагнул к нам и поднес к забранной чехлом каске ладонь, небрежно козырнув. «Я капитан Райнер из 143-й пехотной, комендант аутпоста речной 1-3». И тут вперед неожиданно вышла Женя и, четко вскинув к вязаной шапке руку в перчатке, отрекомендовалась. «Лейтенант Дженна Спенсер, 20-я бронетанковая, Королевские вооруженные силы. Со мной капитан Лурье из штаба бригады. От Белостока нас сопровождают сержант Манкевич и несколько людей из его ремонтного взвода. Они из 18-й инженерной, ваши соотечественники». «Разве англичане все еще воюют? Разве война уже закончилась?» Женя держалась очень уверенно. Амер переключил все свое внимание на нее и Тимофеева, правдоподобно разыгравшего роль британского офицера. Еще перед выходом к нам в расположение отряда приехал неприметный человек в форме фельдшера и передал Тимофееву два плотно набитых баула. Вскоре капитан и Женя предстали перед нами в полной форме британских танкистов. Английская полевка кроем выглядит почти так же, как и американская, но рисунок камуфляжа свой, неровными широкими полосами. Под Белостоком было несколько британских частей, в том числе и танковое соединение. Их передислоцировали из Германии еще прошлой осенью, а после ядерного удара по британским островам все они перешли в структуру американского оперативного командования. Но британцев было слишком мало, поэтому сейчас амеры с таким любопытством их разглядывали. Нас же, ввиду явной незначительности, больше никто не замечал. Мои парни разошлись так, чтобы держать всех амеров в поле зрения. Удивил Шолохов, вжившийся в роль настолько, что уже трещал о чем-то с двумя чернокожими амерами из свиты капитана. Он скалился во весь рот, один из амеров угостил его сигаретой, и вот уже все трое что-то живо обсуждают. Прошло еще 10 минут, как Райнер оживленно беседовал с нашими британцами, и я уже начал было волноваться. когда Женя обернулась ко мне и сделала приглашающий жест рукой. «Сержант, подойдите к нам». Я сделал недовольное лицо и как бы нехотя подошел к офицерам. Комендант аутпоста, понимающе наклонил голову и обратился уже непосредственно ко мне. «Сержант, собирайте ваших людей и заводите бронетранспортер в периметр. Мы только что сменили парней из 89-й, так что поделимся всем, чем сможем. Единственное, горючего дать не сможем. У нас свой лимит». «Спасибо, сэр. Нам бы помыться и поесть горячего. Почти 3 недели плутаем по тылам русских от самого Слонима. Воды много, недалеко польский городок. Местные хоть и неохотно, но пока продают припасы и воду. Капрал Алаквы вам все покажет. Капрал, пойдете с сержантом Манкевичем». Один из новых чернокожих приятеля Шолохова тут же откликнулся и, козырнув, побежал ко мне. Тут же Райнер засуетился и предложил Дженни поехать с ним в джипе. Та лишь покачала головой, указывая на нашего жука, и вскоре скрылась внутри бронетранспортера, как и не отходивший от нее Тимофеев. Амер слегка сконфузился, но полез в джип, дав команду остальным загружаться. Вскоре машина резко сдала назад и, развернувшись, поехала к воротам аутпоста. Секция, перегораживающая вход в периметр, стала отъезжать вправо. Мы тоже расселись по своим местам внутри броневика, только Молокову пришлось уступить место рядом с водителем, парню, приданному нам в качестве сопровождающего. Когда жук тронулся с места и неторопливо въехал в ворота аутпоста, я еле сдержал облегченный вздох. Похоже, наша легенда прошла еще одну проверку на прочность. Внутри укрепленный блокпост выглядел стандартно, но с поправкой на близость передовой. Мы загнали жука под дырявый навес, сооруженный из алюминиевого профиля и рваной масксети. Наш провожатый с явным сожалением выбрался из броневика, нетерпеливо приплясывая на месте. Он все время чесался, а желтые белки его глаз наводили на мысли о гепатите. Дождавшись, когда мы все выберемся наружу, он пошел вперед, указывая дорогу. Везде ощущался привкус паники. Солдаты, которые попадались на пути, выглядели подавленными. Никто не смотрел в глаза, от многих ощутимо воняло травкой. При этом редко звучала английская речь. Чаще говорили по-арабски и на каких-то совсем незнакомых мне языках. Пешие патрули отсутствовали, охранение было выставлено только у ворот. Стрелок сидел на вышке, держащей под контролем дорогу. 3 другие вышки пустовали. Все наземные постройки выглядели заброшенными, на земле отчетливо просматривались кое-какие присыпанные землей воронки. Судя по размерам, это работали наши 120-миллиметровые минометы. Ни одного целого строения я не увидел. Гарнизон активно зарылся в землю. Вся инфраструктура была укрыта за развалинами и горами мусора, которые намеренно никто не разгребал. Места хранения горючего и боеприпасов были рассредоточены в землянках, укрытых по разным частям периметра, о чем предупреждали соответствующие таблички. Личный состав ютился в чем-то вроде землянок, сосредоточенным у северной стены. Крыш, как таковых, видно не было. Торчали лишь короткие обрезки труб, из которых по земле стелился вонючий торфяной дым. Узел связи заменяла обычная командно-штабная машина, кое-как прикрытая плохо натянутой масксетью. А Лакве, всю дорогу болтавший о чем-то на странной смеси английского и какого-то еще языка, проследил мой взгляд и махнул рукой. «Прятать нет! Ехать за стена и там говорить. Связь очень плохой. Руси услышать быстро. Потом миномет и прийти большой пипец». Я понимающе кивнул, и мы пошли дальше. А Лакве обогнул полуразрушенный домик, в которых раньше и положено было размещать людей. Капрал указал рукой на 2 щитовых домика, стоящих вплотную друг к другу и густо забранные всяким мусором вдоль стен. Окон, как и крыш, у домов не было. На плоских крышах громоздился толстый слой все того же мусора. А Лакве показал на едва видное крыльцо и обшитую толстыми досками дверь. «Хозяева и офицеры жить здесь! Горячая вода и белый-белый постель!» Женя и капитан Тимофеев после некоторой заминки отказались. Кольцова снисходительно улыбнулась чернокожему капралу и пояснила. «Мы останемся и переночуем в бронетранспортере». А Лакве безразлично пожал плечами и, повернувшись ко мне, вопросительно посмотрел. Я только развел руками и пояснил. «У каждого свои приказы, парень. Мы не хотим никого стеснять и долго тут не задержимся. Утром надо выезжать. Душ и горячая еда. Вот и все, что нам нужно». Капрал, понимающе замотал головой и снова показал на дверь мусорного дома. «Хозяева офицеры, спать и есть туда!» «Капрал, свободен!» Откуда-то сзади подошел комендант. Подкрепив приказ нетерпеливым взмахом руки, он замер возле Кольцовой. Ничто в его поведении не указывало на подозрительность. Напротив, он с явной симпатией глядел на Женю и обращался как будто только к ней. «Я только что связался со штабом соединения в Люблине. Там подтвердили ваши личности. Начальник штаба майор Родригес просит вас не задерживаться и хотел прислать вертолет. Но вертушка тут сесть не может, поэтому утром вы можете проследовать дальше, по трассе на юго-восток. Комендантам аутпостов 1-1 и 1-5 даны указания вас не задерживать». И только тут я заметил, какой неожиданно сильно ненавистью сверкнули глаза Кольцовой. Лицо девушки побледнело. Глаза опасно сузились, губы превратились в белую узкую полоску. Левая рука ее потянулась к поясной сумке, где в потайной кобуре лежал пистолет. Но главное, что Тимофеев ничего не замечал. Капитан смотрел куда-то за плечо коменданта аутпоста. Что-то вывело девушку из равновесия, и удачная инфильтрация вот-вот пойдет коту под хвост. Поскольку я стоял чуть в стороне от беседующих офицеров, то пришлось шагнуть к ним и громко кашлянув обратиться к Райнеру. «Капитан Райнер, сэр!» Тот с явной неохотой обернулся ко мне. Это дало необходимый миг для того, чтобы Тимофеев увидел изменившееся лицо Кольцовой. Он толкнул девушку в бок, пока я отвлекал внимание коменданта. Амир выглядел раздосадованным. «Да, сержант!» «А что по поводу меня и моих парней?» Амир, вынужденный повернуться ко мне всем корпусом, выглядел весьма браво. Он зачем-то нацепил на себя разгрузку с 8 подсумками под автоматные магазины. На бедре красовалась новенькая тактическая кобура с выглядывавшей оттуда рукоятью пистолета. А на груди слева красовались ножны, в которых вниз рукоятью висел боевой нож. Глядя на него, я все понял. А Амир, ничего не замечая, продолжал говорить. «Вы тоже следуете с лейтенантом. В Люблине сейчас проходит переформирование нескольких частей. Сейчас капрал Алакве выдаст вам то, что осталось от ужина. В резервуаре за хозблоком осталось несколько галлонов горячей воды». «Спасибо, сэр. Это будет кстати». Потом он снова обернулся к Жене, но та уже взяла себя в руки и теперь тепло улыбалась Райнеру. Тот снова принял любезный вид и поинтересовался. «А вы, лейтенант?» «Простите, Кевин, я останусь в бронетранспортере. Усталость и напряжение были нечеловеческими». «Нет проблем, мисс Спенсер». Видимо, девушка окончательно пришла в себя, потому что смогла игриво улыбнуться и, хлопая ресницами, проговорить. «Просто, Джен, мы же договорились». Амир явно разомлел. Но тут у него пиликнула вызовом радиостанция. Райнер скривился и заторопился куда-то. «Да, Джен, я пойду тогда». «Увидимся утром. Хорошо». Тут подоспел вездесущий Алакви. Я отрядил Бабакаева старшим, а сам пошел вместе с офицерами к бронетранспортеру. Когда мы оказались внутри «Жука», Женя порывалась что-то объяснить, но я показал ей кулак и жестами показал, чтобы она оставалась в машине. Тимофеев дал понять, что останется с ней. Выбравшись наружу, я перевел дух. Уже окончательно рассвело, но солнце так и не показалось из-за низко висящих облаков. Пошел мелкий колючий снег. Я надвинул шлем пониже, чтобы ядовитая влага меньше попадала в глаза. Причина срыва, чуть не раскрывшая нас, была в ноже. Амир где-то раздобыл именной клинок разведчика. Их делали по специальному заказу. Мне довелось видеть такой во время Второй Чеченской войны. На аэродроме в Моздоке рядом с нами оказались ГРУшники. У двоих были именно такие клинки. Их делают из специальной стали, под руку каждого бойца отдельно. Если клинок наградной, то с именной гравировкой. На затыльнике ножа, который так демонстративно выпятил Амир, была выбита черная летучая мышь. Кто знает, может быть, на клинке есть и имя бойца, с трупа которого Амир его снял. То, что сделать это можно только таким образом, я не сомневался. Человек, владевший таким клинком, в плен не сдастся никогда. Кольцова просидела в броневике 6 часов. Капитан Тимофеев был рядом и как мог отгонял назойливого коменданта. Амир крутился всегда неподалеку, так что я страховал капитана, не выпуская Райнера из виду. За это время мы кое-как обмылись в местной душевой. Комендант распорядился выдать нам по 6 рационов на каждого из запасов гарнизона. Рационы были еще натовские, так что при любом удобном случае придется избавиться от этого мусора. Нам вполне хватит собственных запасов до встречи с танкистами. а там уже пополнимся нормальной едой. Благо, после начала наступления китайские сухпайки исчезли, видимо, заработали наши заводы. В те редкие часы передышки между выходами удавалось слушать выпуски «Вестника-освободителя». Так называлась наша армейская телерадиостанция. Они передавали новости, иногда музыку. И как-то раз я услышал, что на Дальнем Востоке развернулось масштабное строительство. Мы с помощью китайцев, индусов, корейцев строили новые заводы, фабрики, восстанавливали совхозы и агрофермы. Монголы снова стали поставлять мясной скот. Я сам видел составы с рефрижераторами и открытые вагоны, где мотали рогатыми головами бычки. Длинная их вереница шла через границу бесконечным потоком. И теперь даже тушняк стал гораздо больше похож на мясо, а не на волокнистый картон в комбижире. Амировские подарки определенно прикопаем вместе с отходами. Что действительно оказалось полезным, так это боеприпасы. Этого добра комендант разрешил брать, сколько увезем. Вышли мы с аутпоста менее чем через 10 часов, поскольку задерживаться тут уже не было никакого смысла. Оборона тут слабая, и, скорее всего, раннер со своими побежит после первого же обстрела. Но на всякий случай Шолохов с Караваевым обошли периметр, изображая слегка выпивших окруженцев, и отметили расположение огневых точек и минных полей. Последнее было нетрудно, так как раннер сам попросил отрядить к нему пару толковых бойцов. Капитан посетовал, что его гарнизон на 2/3 состоит из африканцев и арабов, пошедших служить за гражданство. Потери в Европе после нашего наступления были так велики, что из Штатов присылали всех, кто мог сносно обращаться с оружием и знал 20 слов по-английски. О какой-либо квалификации по военным специальностям уже речь не шла. Кадровый состав не обновлялся. Все силы были брошены на сопротивление внутри страны. Местный коптер оказался разговорчивым парнем, родом откуда-то с американского юга. Пока мои бойцы загружали припасы, коптер, соскучившись по родной речи, донимал то меня, то Тимофеева. Парень был одним из десятка настоящих американцев в гарнизоне. И узнав, что прибыли окруженцы, сразу пришел знакомиться. С ним больше говорил Тимофеев, поскольку мы с парнями старались говорить как можно реже. Но из того, что мне удалось услышать, было ясно, что штаты стремительно разваливаются на части. Массовое восстание в городах. Целые штаты отказываются подчиняться федеральному правительству. Но что характерно, все так или иначе воюют с захватчиками. По его словам, наши союзники старались как могли, но явно справлялись не везде одинаково хорошо. И чем дальше коптер говорил, тем больше у меня крепло ощущение, что придется еще поучаствовать в штурме Белого дома. 2 километра до следующего чекпоинта, сэр. Караваев прервал мои размышления, когда жука сильно качнуло на повороте. Дорога тут была разбита и, само собой, никем не ремонтировалась. Я тронул тангенту и щелчком дал условный сигнал к остановке. «Сверни в лес, лейтенанту нужно уединиться». «Да, сержант». Броневик снова тряхнуло, под ней еще застучал гравий. Потом двигатель завыл на более высокой ноте, и вскоре машина остановилась. Я тронул Женю за плечо и указал на люк. Она кивнула, и вскоре мы выбрались наружу. Было еще темно. Жук шел по приборам с выключенными фарами. Я зажег фонарик. Узкий красный луч высветил небольшую поляну с поваленной поперек сосной. Указав знаками на нее, я отключил микрофон. Она сделала то же самое. Глядя ей в глаза, я спросил уже по-русски. Что это был за цирк? Она в первый раз за время нашего знакомства отвела взгляд и тихо проговорила. «Это длинная история. Мне не хотелось бы говорить об этом. Обещаю, не повторится». И тут я сделал то, чего, может быть, делать не стоило. Подойдя к девушке вплотную, я поднял ее лицо за подбородок и, глядя в наполнившиеся слезами глаза, спросил. «Вы подставили весь отряд, Женя. Еще немного, и без боя бы не ушли. Так что давайте вкратце». «Чей это нож?» Она снова отвернулась и, опершись спиной о ствол поваленного дерева, нехотя пояснила. «Во время наступления пропала диверсионная группа. Там был мой любимый человек. Только у него был такой нож. Эта мразь, я уверена, что-то знает». Так и знал, что тут замешаны чувства. «Нужно попытаться убедить девушку. Стараясь говорить убедительно, я предположил... Я тоже сталкивался с обладателями таких клинков, Женя. Боюсь, что...» Она резко мотнула головой, воскликнул с досады. «Да, мне все так говорят. Но если бы мы могли его захватить и...» «Исключено. Его станут усиленно искать. К тому же он мог получить этот клинок любым другим способом. Мог купить, выиграть в карты. Может, это вообще другой нож. Поэтому так важно это узнать. Отпустите меня, я все сделаю сама. Выкраду, быстро допрошу и спрячу труп так, что никто не найдет. Вы сомневаетесь, что я смогу?» Женя снова стояла ко мне почти вплотную. Глаза ее все так же блестели от слез. Мы оба, как профессионалы, понимали, что сейчас стоит на одной доске с ее желаниями и хотелками. Девушка готова была снова кричать, доказывать. Я мог бы многое возразить, приказать, наконец. Но в спорах мы потеряем время. В конечном итоге, если все сделать до рассвета, амеры не всполошатся. А учитывая то, как скоро начнется наступление, исчезновение одного или нескольких амеров не будет играть заметной роли. Мы уйдем дальше и уже к полудню выйдем из зоны ответственности укрепрайона Речной. Поэтому я сказал вслух совершенно не то, что она ожидала услышать. Нет, конечно. Но идти одной глупо. Вызовите сюда Шолохова и Бабакаева. Все лишнее оставить. С собой взять только наше штатное оружие и боекомплект. Идти придется быстро и налегке. Передайте гному, чтобы выделил нам четверым отдельную частоту двойника. Отряду замаскироваться и ждать нашего возвращения. Капитан Тимофеев за старшего. Женя развернулась и быстро пошла к бронетранспортеру. Но на самом краю поляны обернулась и спросила: «Почему?» Я ответил, почти не задумываясь. Этот вопрос постоянно задавали мне партизаны, Лера и вообще много кто еще. За своих погибших нужно мстить. Месть дает покой душе. Правда, это ненадолго. Мы подошли к аутпосту с северной стороны. Так будет похоже, что русская разведгруппа пришла пощупать вражескую оборону. План, который я изложил бойцам, был прост. Шолохов находит подходящую лёжку и прикрывает нас с дистанции. Мы с Бабакаевым берем раннера и допрашиваем. Кольцова же страхует нас и прикрывает отход. Ползком мы подобрались вплотную к изрытому воронками участку возле насыпи, за которой была почти необитаемая часть периметра аутпоста. Все было тихо, пока Артур не сделал нам знак остановиться. В зеленоватом свете ночника я увидел, как он что-то откапывает, беззвучно матерясь. Минуту спустя он дал знак двигаться дальше, а мне показал небольшой продолговатый предмет. Я узнал в нем сигнальную мину. Однако же дальше таких сюрпризов больше не было. Бабакаев сноровисто вскрыл основательно проржавевшую сетку забора, проделав в ней специальной кромкой на клинке своего ножа подходящую дыру. Без помех мы пролезли внутрь. Женю оставили в руинах щитового домика. Видимо, это было жилье для офицеров. Часть фасада с крыльцом уцелели, а крыша и северная стена обвалились внутрь. Остался только небольшой фрагмент чердака, куда при достаточной сноровке можно взобраться по обломкам настила. В пустые сейчас окна хорошо просматривается вход в офицерскую же землянку, находившуюся метрах в 15 дальше. Тронув коммуникатор, я набрал с помощью шаблонов приказ Шолохову прикрывать нас с Артуром, а Кольцовой — стеречь тыл. В наушнике коротко пискнул зуммер подтверждения. Оба бойца подтвердили прием. Мы с Бабакаевым прошли дальше, вдоль руин, в которые превратились домики для рядовых. Ветер, все время дувший нам в спину, переменился, стал пробрасывать мелкий колючий снег. Одно хорошо. Шум ветра глушил все остальные звуки. Мы приняли меры предосторожности, замотав обувь тряпками, чтобы скрыть следы и ступать тише. Но все же и погода сейчас играла на нашей стороне. Пройдя до угла крайнего дома, мы замерли. Сейчас Шолохов, оставшийся где-то позади, высматривал в оптику нужного нам амера. Развалины отбрасывали густую тень, надежно скрывавшую от любого, кто пройдет даже на расстоянии вытянутой руки. Боясь обстрелов, амеры даже не пытались восстанавливать наружное освещение. Как я уже и говорил, даже патрулирование внутри периметра не велось. Все сидели по землянкам, боясь лишний раз высунуть нос наружу. Пост был только у главных ворот, и пулеметчик с вышки рядом с ними смотрели в другую сторону. Лишь изредка включался прожектор, если нужно было осветить проезжающий транспорт. Южный проход вообще не охранялся. Это мы выяснили, когда двое чернокожих рядовых пропускали жука. «Третий, первому. Цель наблюдаю. Направление 020». Голос Шолохова прозвучал тихо, но отчетливо. Раннер был где-то на другом конце периметра. Я переключил ноктовизор в режим карты. В схеме аутпоста мигала желтая точка. Снайпер пометил Амера как приоритетную цель. Тот находился возле ворот. Я знаком показал Артуру, чтобы приготовился. Но не прошло и 5 минут, как Шолохов снова доложил. «Здесь третий. Цель начала движение. Направление юго-запад, 015». Амер двигался к нам, видимо, проверяя посты, и сейчас возвращался в офицерскую землянку. Потянулись долгие минуты ожидания, где каждый миг казался неимоверно размазанным, практически бесконечным. Но вот захрустела пристывшая за ночь грязь, и я услышал негромкие голоса. Еще немного погодя, показался раннер с каким-то офицером. Как я и думал, они направлялись к землянке. Оба натужно весело смеялись, пошатывались, время от времени поддерживая друг друга. Третий, работая лишнего по готовности. «Принял». Я видел, как Бабакаев чуть поддался вперед, ожидая выстрела. Амеры уже поравнялись с углом дома, когда собеседник раннера вдруг споткнулся и, крутанувшись на месте, рухнул в грязь. Одновременно с этим Артур рванулся к ничего не понявшему капитану и коротко ударил того в подбородок кулаком. Тот без звука начал заваливаться назад, где я его и подхватил. Забить в полуоткрытый рот бесчувственного Амера заранее приготовленный кляп и стянуть ему руки пластиковыми наручниками заняло ровно 3 секунды. Бабакаев уже взвалил на плечо труп спутника раннера, и мы быстро двинулись к дыре в заборе. Нужно предупредить Женю и Шолохова, что все нормально. Она нас не видит совсем, а Шолохова следует оповестить на случай, если мы зайдем в слепую зону. Я прошептал в микрофон. «Внимание всем!» К развалинам домика, где должна была укрываться Кольцова, мы подошли в тот момент, когда порывом ветра разогнало облака, и в узкий просвет выглянула луна. И тут я увидел, как от дома отделилась одинокая фигура. Судя по габаритам, это был мужчина, рослый и при оружии. Дальше все случилось очень быстро. Я потянулся за пистолетом, Артур тоже. Буквально на миг позже с карниза разрушенного дома вниз метнулась быстрая тень. Снова задул ветер, и свет как будто выключили. Мой ноктовизор мигнул, подстраиваясь, но обе фигуры уже превратились в бесформенную кучу на земле. Повинуясь моему знаку, Артур сбросил на землю труп и побежал туда. Я же оставался на месте, положив раннера так, чтобы мертвец укрыл его в случае перестрелки. Так прошло около минуты, пока снова не ожил наушник. «Четвертый, по секторам зеленый». Подбежал Артур, и мы снова двинулись к лазу в заборе. Проходя мимо развалин домика, я увидел, как Женя склонилась над лежащим ничком телом. Судя по позе, Амер был мертв. Скорее всего, Кольцова в прыжке ударила его сложенными в замок руками и сломала шею. Скверно все оборачивается, но уже ничего не поделаешь. Женя взяла своего покойника на плечи, и они с Артуром скрылись в дыре. Я же шел замыкающим, время от времени бросая взгляд через плечо. Однако пока больше никаких сюрпризов не наблюдалось. Протолкнув раннера в дыру, где его уже принял Бабакаев, я нырнул следом. 30 минут шли на юго-восток, все время петляя. Обоих покойников мы сбросили в довольно глубокий, 3 метра овраг. Тела жадно приняла в себя черная стоячая вода. Под утро ударят заморозки, и вся эта жижа возьмется ледяной коркой. Я посыпал края оврага отпугивающим собак составом. Если амеры будут искать, то на некоторое время это их задержит. Затем мы еще 20 минут шли на север, пока я не увидел небольшой холм, поросший густым кустарником. До того, как начнет светать, у нас осталось около 1,5 часов. Указав Артуру на небольшой просвет в зарослях, я приказал: «Несите амера туда. Женя, говори с ним быстро». Подозвав к себе замершего в 2 метрах впереди Шолохова, я тихо приказал: «Шолохов, найди подходящую позицию. Только наблюдение, не стрелять. Если кого увидишь, сообщай». Тот кивнул и, пригнувшись, побежал вперед, растворившись в темноте. Я уже двинулся к облюбованной позиции, но тут Женя, догнав меня, ухватила за рукав бушлата. Оказавшись напротив и заглядывая мне в глаза, девушка спросила: «Ну, разве не вы будете его допрашивать?» «Если это буду делать я, то как я узнаю то, что нужно вам? Работайте быстро и аккуратно. Думаю, у вас получится». Отстранив Кольцову, я пошел дальше и не оглядывался. Если девочка сможет не только мечтать о мести, но и сделать все как надо, одним хорошим солдатом у нас станет больше. Посмотрим, сможет ли она перешагнуть грань между словом и делом. И тут сзади, как ответ на мои мысли, прозвучал ее голос: «Есть. Я не подведу, командир». Всю обратную дорогу Шолохов так и шел где-то впереди. Я не без удовлетворения отметил, что у парня есть природное чутье, так необходимое для разведчика. Он не задавал лишних вопросов, четко, но не бездумно выполнял приказы. А двигался как природный лесовик, хотя в личном деле про это не было ни слова. Похоже, я не ошибся в выборе, который часто делаешь, слепо полагаясь лишь на интуицию и опыт. Прислонившись к причудливо изогнутому стволу старого тополя, я замер, вслушиваясь в шум деревьев. Эхо близкой канонады перекатывалось где-то восточнее. С дороги, находившейся метров 150 севернее, некоторое время слышался звук моторов тяжелой техники. Танки и еще что-то колесное, точнее, по звукам и не скажешь. Нечто странное, скорее это была почти неуловимая догадка, зацепила самый край сознания. Но как только звук моторов затих вдалеке, мысль ушла. В наушнике пискнул сигнал. Я открыл информационную панель и увидел текстовое сообщение от Кольцовой. Женя просила подняться к ним. Не вставая в полный рост и пригнувшись, я как можно тише поднялся по еле видимой узкой тропинке на холм. Отыскать место, где расположились Женя и Артур, получилось не сразу. Но Бабакаев мигнул инфракрасным фонариком, и в мешанине черных веток проступили четкие очертания трех тел. Опустившись на землю, я прополз метра три, пока не оказался в неглубокой яме, на треть засыпанной мокрой палой листвой. Вопреки моим ожиданиям, Амир был все еще жив, но находился в полной прострации. Женя вколола ему препарат, вызывающий дикую, нечеловеческую боль, от которой раннер почти полностью потерял рассудок. Артур придерживал американца за плечи, чтобы тот не дергался. На девушку невозможно было смотреть без жалости. В слабом свете узкого луча фонарика я видел ее полные злых слез глаза, сжатые в нитку губы и напряженный подбородок. Она обернулась и сказала, не глядя в мою сторону. «Ропша, вы должны услышать то, что эта падаль нам рассказала. Говори, тварь, ну!» Девушка, привстав хлестко, ударила пленного раскрытой ладонью по затылку. Раннер дернулся, скинул на девушку полные боли и ужаса глаза. Резкая судорога перекрутила его тело, но Артур удержал Амира на месте. Сбиваясь и путая слова, пленный заговорил. «Приказ от командования 202 по передовым базам и укрепрайону Речной. В случае наступления русских на участках ответственности командирам передовых баз и аутпостов бой не принимать. Создавать видимость паники и отходить в районы сосредоточения, по возможности сохраняя боеспособность. Директива подписана начальником объединенных сил в Европе генералом Паркером». Амир посмотрел на меня умоляюще. Все его тело сотрясали конвульсии. Бабакаеву с трудом удавалось его удерживать. Повернувшись к Жене, я спросил. «Вы узнали все, что хотели?» «Да». «Тогда заканчивайте и выдвигаемся. У вас 3 минуты». В расположение отряда мы вышли уже, когда стало достаточно светло. Без особых разговоров переоделись в запасные комплекты формы, снова перешли на общие частоты коалиции. Пока готовились, меня вызвал на разговор Бабакаев. Всю обратную дорогу он выказывал волнение и даже недовольство. Зная Артура, я предполагал, что так или иначе он выскажется, в себе держать не станет. Так и вышло. Под каким-то мелким предлогом он отозвал меня на поляну с поваленным деревом. Там он некоторое время собирался с духом, пока, наконец, не выпалил. «Командир, почему ты дал добро на эту вылазку? Амиры все злые, после того, что мы там намесили. Нас могут принять же на следующем блоке. Это потому, что у нее жалобные глаза и... ну...» Говорил он быстро, при этом глаза его горели неподдельным возмущением. Но поняв, что я спокоен, Бабакаев вдруг осекся и замолк. В словах бойца был свой резон, поэтому снова пришлось объяснять больше, чем хотелось бы. «Хорошо, что вовремя остановился. Я отвечу, но прежде сам спрошу, лады?» Он смешался, даже отступил на шаг. «Мало кто долго выдерживает мой взгляд. Вот и Артур тоже отвернулся, проговорив с запинкой. Ладно, и это... Извини, командир. Вырвалось как-то. Не по адресу, Артур. Но вот мой вопрос. Ты ведь потерял отца, старшего брата с семьей тоже». Кулаки Бабакаева сжались с такой силой, что ткань перчаток жалобно скрипнула. Голос его стал тихим, он почти шептал. «Да, их поезд амировские вертушки ракетами, а тех, кто бежал, потом из пулеметов добивали. Чему это все?» «Скажи, если бы ты точно знал, кто сидел за штурвалом той самой вертушки, точно знал, что вот он, конкретный амир, убивший твоих родных, убил бы?» «Конечно. Но при чем тут сегодняшний случай? А при том, что вот будь вместо этого Амера тот летчик, я не колеблясь ни секунды пошел бы с тобой и вынул эту сволочь, чтобы ты сам спросил с него за всех. Я сделаю то же самое для любого из вас. Теперь замнем для ясности, время не резиновое. Успокойся, дыши ровно. Пошли обратно. На дорогу мы выехали уже, когда стало довольно светло. Поскольку снова действовал режим «ни слова по-русски», все молчали. Лишь изредка Караваев переговаривался с радистами блокпостов и службой воздушного наблюдения. Но обычно все проходило гладко. Коды, которые нам присвоили на аутпосте покойного капитана Райнера, действовали безотказно. Исключение составил второй по счету аутпост, где связь даже на выделенных частотах была отвратной. Но все же мы без особых проблем миновали оставшиеся две последних укрепленных передовых базы оборонительного района Речной. Там, особо не задерживаясь, свернули на юго-восточный отрезок шоссейной дороги, ведущей к первой цели нашего задания. Движение затруднялось большим транспортным потоком, идущим дальше, в глубокий тыл. Вдоль шоссе через каждые 150 метров стояли грузовики с открытыми платформами, от которых на десятки метров вокруг расползался белесый вонючий туман. Космы белого дыма поднимались над дорогой, окутывая подлесок. Сеня, ехавший впереди, рядом с мехводом, передал мне горсть особым способом сломанных бумажных спичек. Он также периодически высовывался, фиксируя все увиденное еще и на шлемную камеру. Разложив их на крышке планшета и посчитав, я едва не ругнулся вслух. До 130 единиц разнокалиберной бронетехники ехало в тыл своим ходом. Танки, колесные самоходки, легкие броневики. Все это, с виду совершенно исправное, стягивалось к побережью, как и едва поддающееся счету количество живой силы. И тот странный приказ, который озвучил пленный, теперь выглядел еще более абсурдным. По всему выходило, что Амер отступает к побережью для спешной эвакуации и без всякой попытки организовать сопротивление, дабы выиграть время. Не зная положения даже на нашем участке фронта, я бы мог сделать вывод, что Амеры ожидают подкреплений. Именно так можно объяснить то, что происходит вокруг. Но вот только нет никаких подкреплений, нет союзников. Мерзкое, нехорошее предчувствие вновь вынырнуло откуда-то из темных закоулков души и заставило сердце биться сильнее. Броневик неожиданно встал, отчего нас всех кинуло вперед. Обломки спичек посыпались на пол. Уж высунулся в люк и затейливо выматерился по-польски. Ему ответили на том же языке, причем сразу несколько человек. Вот и окончилась тихая поездка. Я жестом остановил привставшего было Тимофеева и выбрался наружу. Съезд с трассы оказался заблокирован тягачом, стоявшим поперек дороги. Жук упирался носом в правый борт грузовоза, на открытой платформе которого стоял человек в полевой натовской форме со знаками различия пехотного капрала. Круглое лицо в разводах копоти, двухдневная щетина и дико перекошенный рот. Хлопец явно из территориальной дружины самообороны, местной. Из кабины тягача высунулся еще один жолнеж, но без нашивок, скорее всего, вольнонаемный. Я обошел жука с правой стороны и резко свистнул, отчего капрал тут же повернулся ко мне. Увидев, что перед ним американец, да еще и сержантскими нашивками, парень резко замолчал и спрыгнул с платформы к козырну. «Капрал Врублевский, 26-я бригада территориальной обороны!» Я небрежно обозначил приветствие и, слегка растягивая слова, осведомился. «Сержант Манкевич, 18-я инженерная, армия США. В чем дело, капрал? Мы торопимся!» «Дальше проезд закрыт, сэр. Приказ майора Питерса». «Чушь какая. Вызовите старшего офицера. Немедленно». И тут глаза парня рыскнули куда-то влево, где зашевелились кусты. Дальше все произошло очень быстро. Шагнув вперед, я коротко ударил парня кулаком в подбородок. И когда тот начал оседать, подхватил тело за край разгрузки, закрывшись им как щитом. «Та-та-та-тах! Та-тах!» Из кустов справа сухо треснула автоматная очередь. Тело в моих руках дернулось и окончательно обмякло. Все чувства обострились настолько, что я увидел, как под ноги летит кругляш гранаты, и даже расслышал шипение замедлителя. Хлопнула дверца, и водитель тягача бросился в кусты. Гранату кинул именно он. Бросив труп капрала вперед, я нырнул под колеса броневика. Взрыв прозвучал глухо. Слегка давануло по ушам, и пара осколков черкнула по броне жука. Видимо, труп принял на себя основной удар. Я прополз под днищем броневика до кормы, надеясь обойти нападавших, но мои бойцы опередили. Резко застучало сразу три автомата. зло рявкнул парой коротких очередей пулемет Бабакаева. От трассы послышался звук мотора и стрекот пулеметной очереди. Судя по всему, не крупняк, что-то мелкое. Я расслышал голос Жени, что-то кричавшей сквозь стрельбу. «Сержант, вы живы?» Я выполз наружу, осматриваясь вокруг, попутно отряхивая налипшую грязь и гнилые листья. В 3 метрах позади нашего броневика стоял броневик с повернутой в сторону леса башенкой. От короткого обрезка пулеметного ствола справа от основного орудия поднимался дымок. На броне валялась россыпь стреляных гильз. Тут же стояли мои ребята. Артур всматривался в прореженные очередями кусты. Уж и Поташов все еще держали автоматы на изготовку. Женя, тоже с оружием, разговаривала с невысоким чернокожим майором рядом с так вовремя появившейся бронемашиной. Это был «Фокс» — легкая колесная машинка с 30-миллиметровой пушкой. С начала вторжения их не применяли, но теперь, дабы восполнить потери, амеры сняли с консервации даже эту рухлядь. Увидев, что я выбрался, офицеры заспешили ко мне. «Да, мэм, спасибо, все в норме». Сделав вид, что майора я заметил только что, я как мог вытянулся и отрекомендовался по всей форме. Тот, поправив очки в черной массивной роговой оправе, тоже представился. «Майор Питерс, командир саперного батальона 307-й бригады «Страйкер». Рад, что мы успели вовремя». «Спасибо, сэр. Один из нападавших назвал ваше имя, сэр». «Неудивительно. Местные меня немного знают». «Так это ваши люди?» «Нет, это дезертиры. После объединения многие польские подразделения влились в состав регулярных частей. Бегут при первой возможности, крабят тоже, естественно. Я предупредил своих людей. Через 300 метров наш передвижной КПП. Вас пропустят». Некоторое время ушло на то, чтобы столкнуть тягач с дороги и помочь двум молчаливым подчиненным майора собрать трупы дезертиров. Их оказалось 4, считая того парня, что пытался меня отвлекать. Все 2 вошли в призывной возраст, один выглядел лет на 16. Тот, что представился капралом, выглядел старше остальных. Все дезертиры, кроме водителя тягача, носили полевую форму с еще старыми знаками различия польской армии. Попрощавшись с майором, мы поехали дальше. Я знаками дал понять Караваеву, чтобы на КПП он имитировал легкую поломку. Майор и его саперный батальон, если судить по карте, находились как раз на направлении движения нашей танковой ударной группы. Нужно посмотреть, что к чему. Кордон оказался ровно через 300 метров, как и предупреждал майор. Собственно, ничего серьезного не было. У обочины слева стоял джип с пулеметной турелью на крыше. За гашеткой сидел хмурый, смуглокожий парень в надвинутом по самые брови шлеме. Он сосредоточенно двигал челюстями, время от времени прихлебывая прямо из пакета саморазогревающиеся бобы с говяжьей подливкой. Нам часто попадались такие пакеты, но есть это было можно только в самом крайнем случае. Караваев, как и было условлено, двигал машину рывками, имитируя поломку. Я вылез и нарочито выругался, пнув переднее колесо жука, мысленно попросив у машины прощения. Вместе с подоспевшими саперами мы отбуксировали броневик дальше, за заграждение. К поломке саперы отнеслись равнодушно, тем более что я сразу заверил сержанта Хамфри, исполнявшего обязанности суперинтенданта, что нам всего-то и нужно минут 30 на ремонт. Женя тоже вышла и, как могла, отвлекла сержанта общими расспросами. Трофимов и Поташов осматривались, заводя разговоры с солдатами. Шолохов же, по моему приказу, выбрался из бронетранспортера и незаметно выскользнул за весьма условный периметр КПП. Снайпер должен был осмотреться вокруг, дабы выяснить характер задач батальона. Мы же с Артуром забрались на крышу бронетранспортера, делая вид, что отдыхаем. Случись какой блудняк, амеры даже ответить не успеют. Положим всех. Сосновый бор в этом месте был жидковат. Деревья все молодые, даже кустарник рос не слишком густо. Вся надежда была на то, что Шолохов будет осторожен. Сейчас остро не хватало возможности осмотреть все с воздуха. Наш дрон лежал разобранный на части фальшивой стенки броневика. Его время придет, когда отряд выйдет на одну из главных целей. Сейчас же это практически невозможно. Придется действовать по старинке.